Глава сороковая. Жизнь Аввы Космы, Евнуха. Авва Василий, пресвитер Византийского монастыря, рассказал нам следующее. «Пришлось мне быть в Феополисе у патриарха Аввы Григория. В это время пришел из Иерусалима Авва Косма, Евнух, из лавры Фаран. То был истинный монах и строгий ревнитель православной веры. К тому же он был весьма сведущ в Священном Писании. Спустя несколько дней старец скончался. Желая почтить его останки, патриарх приказал похоронить его в гробнице, где покоился уже епископ. Спустя два дня я пришел поклониться гробнице старца. На гробнице возлежал один бедный, расслабленный, просивший милостыню у входивших во храм. Я поклонился трижды и произнес пресвитерскую молитву. Увидав это, нищий сказал мне: «Отец мой, воистину велик был этот старец, которого вы здесь похоронили за два дня». «Откуда ты это знаешь?» — спросил я. 12 лет я был расслабленным», — отвечал нищий. «И через него я получил исцеление от Господа. И всякий раз, как я бываю в печали, он приходит утешать меня и доставляет мне облегчение. Мало того, я расскажу тебе еще об одном дивном явлении. С тех пор, как погребен здесь старец, я слышу громкий голос его, обращенный к епископу: «Не прикасайся ко мне, уйди прочь, не приближайся ко мне, еретик и враг истины и святой Божией Кафолической Церкви». Услышав это от исцеленного расслабленного, я пришел и рассказал обо всем патриарху. Вместе с тем я просил святого мужа о том, чтобы взять тело старца и перенести в другую гробницу. «Поверьте мне, чадо, — возразил патриарх, — что Авва Косма нисколько не оскорбляется близостью еретика. Все это произошло для того, чтобы показать нам после его кончины добродетель его и ревность по вере, которую он выказывал при жизни. Вместе с тем нам открытый образ мысли епископа, чтобы мы не считали его православным. Вот что еще рассказал нам тот же Авва Василий о старце Авве Косме. Я посетил его в лавре Фаран. Старец рассказывал мне: «Пришла мне в голову мысль, что значат слова Господа его ученикам: „Имеющий одежду, пусть продаст ее и купит нож“. Ученики отвечали ему: „Вот два ножа“. Я много размышлял и не мог уяснить себе смысла этих слов. Несмотря на сильный зной полуденного солнца, я вышел из моей кельи, чтобы пойти в лавру башен к Авве Феофилу и спросить его. Проходя пустыни близ Коломона, я увидал огромного змея, который сползал с горы к Коломону. Змей был так велик, что при своих движениях представлял вид как бы свода, и я прошел невредимо под этим сводом. Я понял, что дьявол хотел ослабить мое сердце, но мне помогли молитвы старца. Придя к Авве Феофилу, я спросил его о словах Писания. «Два ножа, — отвечал Феофил, — означают двоякую добродетель: созерцание и добрые дела. Имеющий то и другое достигает совершенства». У Аввы Космы я был еще в лавре Фаран. Там ведь я пробыл 10 лет. Во время одного душеспасительного разговора приведено было изречение святого Афанасия, архиепископа Александрийского. При этом старец сказал мне: «Если встретится тебе слово святого Афанасия и не будешь иметь при себе бумаги, возьми и запиши его на своей одежде». Столь великое уважение питал старец к святым отцам и учителям нашим. Вот что еще передавали нам об нем. В ночь под воскресные дни стоял с вечера до самого утра, пел псалмы и читал, совсем не садясь, в своей келье в храме. На восходе солнца, окончивши правила, он садился читать Святое Евангелие до начала службы.